колхозе коммунар он с рук на руки сдал меня ошарашенному лет 50 председателю колхоза по фамилии Ризазаде, явно поднятому с постели телефонным звонком из Кюрдамира. Вокруг лежало темное, молчаливое, спящее горное азербайджанское село. «По какому делу? Что случилось?» Появление следователя по особо важным делам из Москвы в горном винодельческом колхозе-миллионере явно не шутка и не пустяк. У председателя колхоза были, безусловно, основания для тревог. «Утром», — сказал я, — «все утром. Сейчас я очень устал, хочу спать. Мне найдется место, где поспать?» «Обижаете, дорогой, обижаете!» Тут же встрепенулся председатель, найдя возможность услужить незваному московскому гостю. «Целый дом для гостей есть. Замечательный дом. Сейчас ужин сделаем. Где ваши вещи?» Я их оставил в боку в камере хранения. «И ужинать я не хочу, я хочу только спать». «Обижаете, дорогой, как без ужина?» «Вместо ужина будет завтрак, хорошо?» Сказал я ему с нажимом, намекая, что все свое гостеприимство он сможет показать мне за завтраком утром. И он тут же понял, что, кажется, сможет отделаться от меня взяткой, хорошим угощением или еще чем-нибудь. Он явно повеселел, приободрился, провел меня в дом для гостей колхоза, по дороге расписывая достижения в деле перевыполнения плана, расспрашивая, какие вина я люблю и какие коньяки. Домик для гостей был действительно замечательный в саду, обставлен финской мебелью, с холодильником, полным молодого вина, коньяка и водки. Здесь же лежали свежие фрукты, овощи. Ужин или завтрак можно было начинать прямо сейчас. Но я демонстративно устало опустился в кресло и стал снимать туфли. «Все, дорогой, спасибо, спасибо. Я приму душ и спать, а утром поговорим». «Во сколько?» — спросил он нетерпеливо. «Ну, в 9, в 10». «Хорошо. Ничего больше не надо. Может быть, женщину прислать? Убрать тут, а? Нет, и женщину не надо. Я спать буду. Очень устал. Спокойной ночи». Он ушел. Минут через 20, погасив в домике свет, я вышел на крыльцо. Темнота окружала меня. Летние звезды, весь Млечный Путь, висели надо мной низко и крупно. Село спало. И только где-то в стороне изредка слышался молодой, будоражащий тишину смех. Я осторожно шагнул с крыльца и направился в сторону этого смеха. Группа молодежи, человек 6, сидели во дворе какого-то дома, пили чай из тонких гнутых стаканов и слушали голос Америки на турецком языке. При моем появлении приемник был выключен, но пачка московских сигарет по кругу, стакан чая, от которого я не отказался, и уже через 10 минут я в числе прочих достопримечательностей колхоза выяснил, что лесная школа... «А, вон в горах огонек, видите? Это у них вечерний костер. Песни поют у костра до 12 ночи». Допив чай, попрощавшись, я вернулся в свой домик для гостей и, не заходя в него, решительно двинулся в горы на этот слабо мерцающий в темноте огонек. Было 11:17 по местному времени, огонек казался близким, только подняться в гору, будто рукой подать. Но на самом деле это было путешествие не для московской обуви и не для моего сердца. Усталый, грязный, с ссадинами на локтях, штанина брюки изодрана, а какой-то кустарник, заноза в руке, я вышел к затухающему костру лесной школы ровно без 5:12 ночи, вышел по песням, которые пели вокруг костра подростки. Лев Аркадьевич Розенцвейг оказался веселым, живым, черноволосым, моложавым. На вид ему было все те же 50, ну, разве чуть больше. Поджарый, сухой, высокий, с обветренным и загорелым лицом, в майке, спортивных брюках и кедах он сидел у костра на лесной полянке в окружении своих питомцев. Они пели какие-то туристские песни, но при моем появлении смолкли. Лесная школа, дом кухни, десяток палаточных домиков вокруг — стояли на отшибе от центральной колхозной усадьбы в горах, и сверху с гор казалось, что чернота вокруг нас — это море или просто бездонность черной вселенной. Минут 20 спустя, когда подростки разошлись спать, я разговаривал с Розенцвейгом один на один и уже знал фамилию этого пресловутого Зиялова — Борис Хотулев 32 года, в прошлом член географического общества Бакинского дворца пионеров, победитель химических олимпиад, затем выпускник Бакинского медицинского института, затем аспирант кафедры психотерапии Первого Московского медицинского института и, наконец, заведующий отделением областной психбольницы номер 5 на станции Столбовая Московской области. Розенцвейг действительно знал все обо всех своих питомцах. Эта дорога стоила свеч.